«Стала ли его отставка неожиданностью?» — спросил он. «Полной», — ответил Мазгрейв, — «настоящим шоком. Шоком и предательством. Не будем говорить о Бенекаме, генерал. Сейчас плохое время для дополнительных выборов, и он должен был это понимать». «Едва ли это можно назвать предательством», — не согласился генерал. «Мы никогда не рассматривали наше место в парламенте как переходящее». «Место в британском парламенте, которое незначительным перевесом голосов переходит от одной партии к другой». «В наше время любое место, которое обеспечивается менее чем 15 000 голосов, является переходящим. Он обязан был оставаться на посту вплоть до выборов». «Он объяснил вам свои соображения?» «Полагаю, он встретился с вами обоими, а не просто написал прошение», — поинтересовался Делглиш. И опять первым ответил Мазгрейв. «О да, он с нами встретился. Даже отложил написание прошения лорд-канцлеру, пока не сообщил нам. Я был в отъезде. Обычно я беру краткий отпуск осенью. И он благородно ждал, пока я вернусь. Приехал сюда вечером в прошлую пятницу. В пятницу, 13-го. Выбрал денек. И сказал, что не считает для себя правильным продолжать депутатскую деятельность, что для него настало время сменить жизненный курс. Естественно, я спросил, как именно он хочет сменить курс. «Вы член парламента», — напомнил я ему, «а не водитель какого-нибудь чертова автобуса». Он ответил, что пока не знает, что ему еще не было указания. «Указание от кого?» — спросил я. «От Бога», — ответил он. «Знаете ли, редко встретишь человека, способного сказать такое. Нет более надежного способа оборвать всякий разумный спор, чем дать такой вот ответ». «Как он выглядел?» «О, идеально спокойным и совершенно нормальным. Слишком спокойным. Это-то и было странно. Немного мрачноватым. Вам так не показалось, генерал?» «Он показался мне человеком, освободившимся от боли, от физической боли», — очень тихо ответил генерал. «Был бледен, изнурен, но совершенно умиротворен. Это состояние в человеке невозможно не распознать». «О да, он был умиротворен и очень упрям. Спорить было бессмысленно. Удалось лишь выяснить, в конце концов, что его решение не имело никакого отношения к политике. Я спросил его напрямик: вы разочаровались в партии, в ее политике, в депутатской деятельности, в нас? Он ответил: ничего подобного. Это никак не связано с партией. Просто я сам должен измениться. Мой вопрос его, кажется, удивил, даже позабавил как неуместный. Ну, для меня-то он не был неуместным. Мы с генералом отдали служению партии всю жизнь. Для нас это важно. Это не игра, не банальное занятие, которое можно бросить, когда надоест. Нам требовалось более удовлетворительное и, черт возьми, разумное объяснение, чем то, которое мы получили. А ему явно не хотелось говорить об этом. Как будто мы обсуждали организацию летнего праздника. Он стал вышагивать по комнате взад-вперед. Гнев его был почти осязаем. «Боюсь, мы ничем не помогли ему», — мягко сказал генерал. «Совсем не помогли». «Он не просил о помощи. Разве вы не помните? Ни о помощи, ни о совете. За этим он отныне обращался к высшей силе. Лучше бы он никогда не переступал порога той церкви. Кстати, зачем он туда пошел, вы не знаете?» он предъявил этот вопрос Делглишу как обвинение. «Из интереса к викторианской церковной архитектуре, полагаю», — примирительно ответил Делглиш. «Жаль, что его интерес не лежал в области рыбной ловли или собирания марок. Ладно, он ведь мертв, бедолага. Какой теперь смысл сожалеть?» «Вы видели ту статью в Патерностер Ревью, конечно?» — спросил Делглиш. Масгрейв взял себя в руки и сказал уже спокойно. «Я не читаю подобных изданий. Если мне требуется обзор новых книг, я просматриваю воскресные газеты». По его тону можно было понять, что иногда он позволяет себе подобную странность.